Наконец, все собрались в кабинете главы, где тут стало тесно. Это было непросто, за относительно короткое время рассказать все то, что мне сказал человек в старомодном костюме, а затем я уже узнал от хранителя башни и воплощения. Хорошо, хоть ждать очередного сбоя пришлось не так уж и долго. Стоило только всем устроиться, перекинуться парой фраз, как через несколько минут браслеты отключились, говоря, что система перестала следить за нами. Мои слова были восприняты неоднозначно. Реакция примерно такая же, какая была у Май. Откровенное нежелание верить в сказанное. И да, я понимал всех, кто тут собрался. Струна замкнулась в себе, о чем-то думая. Черныш, Трек и Гал, похоже, поверили мне. А вот остальные ушли в отказ. Картон и особенно Мацуна, которая даже начала обвинять чуть ли не всех присутствующих в обмане и том, что воплощениям верить нельзя. Очень хорошо, что ее быстро успокоили, урезонив словами, что сейчас никто ничего все равно не предлагает. Вот только могу сказать точно, что свои отношения с нашим казначеем я, все же, немного подпортил. Жаль, конечно, да ничего не поделаешь. Предсказать реакцию людей и не людей, даже хорошо знакомых было трудно, особенно в таком щепетильном деле. А вот надежные товарищи, которые помогут в разработке плана побега от лабиринта, помимо советников, с которыми я практически не пересекался, мне были нужны, и без определенного риска тут, к сожалению, никак не обойтись. Впрочем, уверен, что, обдумав все, наш казначей и другие сомневающиеся поймут, что погорячились, очень уж много вопросов было к лабиринту. Хотел я обсудить с товарищами то, что мы говорили на совете, избавление от браслета, поиски вариантов побега, но сейчас было явно не до того. Очевидно, всем требовалось время на осознание моих слов. Хотя те же Черныш и Гал внешне выглядели не так шокированно, но даже им нужна была пауза на полное осознание сказанного. Так что дальнейшее обсуждение решил оставить на потом. Вернувшись к себе, наконец смог принять душ и немного поспать. Даже в, казалось бы, безопасной магической башне, до конца расслабиться не получалось. Вылезать из резиденции и идти куда-то мне откровенно не хотелось, да и поздновато немного для этого было, так что вместо этого занялся делами, а именно изучением полученных у клана Тарута книг и обдумыванием своего выбора легендарного артефакта. Да, контейнер с легендарным предметом, который я получил еще при посещении оружейной под центральным храмом. Он так и лежал у меня неоткрытым, можно сказать, забытый. Все это время никак не мог решить для себя, что же мне действительно нужно, хотя понимаю, как это может выглядеть глупо со стороны, но я продолжал колебаться, так и оставив контейнер неоткрытым. Что у меня было сейчас на руках из артефактов? Сильный плащ, маскирующий меня в тенях и встроенный способностью последнего шанса, опутывающая баллиста, легендарный арбалет со стихийными зарядами и возможностью задержать даже сильного морфа, неплохая легкая искажающая броня, уникальный метатель, за обладание которым раздерется половина лабиринта, амулет, игнорирующий проклятия и со встроенными сильнейшими способностями, кольцо ощущений, которое дает ловкость и позволяет на короткое время взвинтить восприятие, так ни разу им не воспользовался за все время с момента покупки узлоба, уникальный, разумный меч, все возможности которого я все еще так и не понял, недавно полученная легендарная обувка, которой я все еще так и не воспользовался, ну и уже старенькое и практически неиспользуемое кольцо жара, к сожалению, в работе с группой оно показало себя очень слабо, а большая часть его возможностей перекрывалась наблюдателем, и куча мелких артефактов, типа наручей огненного касания, которые я даже не беру в расчет, потому что попросту не пользуюсь ими. Так и что же мне нужно? После последнего рейда и получения той же легендарной обуви я несколько пересмотрел свои мысли насчет контейнера и то, что мне сейчас требуется для выживания или скорее даже эффективной охоты. Внимание! Контейнер легендарного уровня. Выберите желаемый тип предмета и его классификацию. Классификация предмета. 1. Оружие ближнего боя. 2. Оружие дальнего боя. 3. Легкая защитная экипировка. 4. Тяжелая защитная экипировка. 5. Зачарованный аксессуар. 6. Проклятый предмет. Мой взгляд остановился на проклятом предмете. Как вариант еще был аксессуар, но решил все же сфокусироваться на последнем разделе. Проклятые предметы часто сильнее своих аналогов того же уровня, но всегда имеют побочки разной степени проблемности, на которые мне, в сущности, плевать. 1. Кольцо. 2. Плащ. 3. Амулет. 4. Головной убор. 5. Перчатки. 6. Свиток. Что же, кольца, плащи и амулеты мне не нужны. Оба свитка, которые мне попадались за все время, пока я находился в лабиринте, были крайне полезными и пригодились. Но одноразовая вещь остается одноразовой, и тратить целый контейнер на это откровенно не хотелось. Так что выбирал я между головными уборами и перчатками. Решившись, все-таки остановил свой выбор на последнем. Мне откровенно не хотелось таскать на голове что-то тяжелее кепки или банданы, а тут не угадаешь, чего там вывалится. Как выдаст рыцарский шлем и чего с ним делать. Так что пусть будут перчатки, уверен, это правильное решение. Вау, занятно. Передо мной появился артефакт, который в буквальном смысле источал струйки черного, плотного дыма, очень похожие на настоящую тьму. Сами перчатки были очень длинными, почти до локтя, с усиленными вставками, защищающими не только руку, но и даже казанки. Осуждение, перчатки, легендарный, проклятый материал, паутина черного паука, духовный шелк трех видов, мифриловая нить. Произведено, неизвестные планы. Качество, идеал. Зачарование, тьма. Ценность, бесценна. Качество, идеал. Внимание. Дарит возможность видеть в темноте на расстоянии до 20 метров. Если данная способность уже есть у именованного, расширяет ее силу до 100 метров. Игнорирует магическую тьму и любые способности, ограничивающие зрение именованного. Имеет 5 зарядов, восстанавливающихся на рассвете. Заряды могут быть использованы на одну из двух способностей. Осудить. При активации тратит один заряд. Целевое существо, на которое направлена способность, получает сильнейший ментальный удар. При прохождении удара через защиту существа оно получает оглушение, ослепление и паралич на 5 минут. При иммунитете на один из статусов проходит другой. Не действует на магических существ и именованных со взятыми первыми классами менталист или оракул. Приговор. При активации тратит 3 заряда. На 3 минуты вызывает тьму, которая накрывает территорию радиусом в 20 метров вокруг хозяина артефакта. Структура тьмы податлива и полностью подчиняется мысленным приказам хозяина. Щупальца из ауры тьмы способны хватать, протыкать и истязать любое существо, зашедшее в радиус действия способностей. Внимание! Носитель перчаток получает перманентное проклятие разложения, которое наносит ему урон каждую секунду, наполняя его тело некротической энергией. Глава 19. Слышал, что глава защитного порядка пришел в себя и вышел из храма лабиринта, спросила Буря, сидящая рядом с Раздором. Да, лаконично ответил тот, и не собираясь развивать эту тему. Его сейчас больше интересовало совсем другое. После того небольшого разговора с напавшим на лабиринт воплощением осталось слишком много вопросов, а предложение существа так и вовсе повисло в воздухе. Лабиринт же молчал. Ему, такое ощущение, было плевать на все, что говорил этот человек, и более того, система словно бы и не видела его. Кому как не медиатору это понимать. Раздор осознавал, что пойми лабиринт, что перед ними полноценное воплощение, и на браслеты всех советников тут же пришло бы оповещение о немедленном уничтожении, но ничего подобного не случилось. Система не видела ничего. Медиатор предполагал, что такое можно произойти, уж очень настойчивой и уверенной была просьба о встрече этого непонятно существа, но одно дело предполагать и совсем другое – видеть. Для многих же советников это и вовсе стало еще одним подтверждением слабости лабиринта и его медленного угасания. Сказанное воплощением стало для многих настоящим потрясением, и это несмотря на то, что кое о чем советники догадывались, просто предпочитали лишний раз помалкивать. После многих лет наблюдений за лабиринтом, именованными и мирами, что соединялись с ним, позволили сложить пазлы и догадаться о некоторых вещах. Раздор покачал головой, прекрасно понимая, что это в природе человека, да и любой другой расы, появившейся в лабиринте, надеяться на лучшее. Особенно когда не видишь иного выхода, уж очень крепко лабиринт держал все в своих, КХМ, руках. И даже сильнейшему медиатору города было крайне тяжело понять систему. Он слышал ее голос, если это можно было так назвать. В первые годы он очаровывал и вызывал внутренний трепет, отчего Раздор когда-то был таким же повернутым, как и другие фантики. Со временем, правда, многое поменялось. Особенно когда его товарищи стали одним за другим уходить. Первое боевое столкновение с воплощением и вовсе расставило все на свои места, вернув Раздора с небес на землю и заставив посмотреть на систему немного под другим углом. Что же касается разговора с типом в старомодном костюме, они так пока ни о чем не договорились. Со стороны воплощения не было никаких гарантий, его слова от начала и до конца могли быть лживыми, а верить божествам, пускай большая часть именованных уже понимала, в какой ситуации они оказались, до подобного пока никто из них не дошел. То, что со временем кто-то из присутствующих здесь не выдержит и пойдет на сделку, как это случилось с теми бедолагами, что напали на город недавно, раздор был практически уверен. Особенно если они ничего не придумают, а лабиринт продолжит сходить с ума. Да, то, что система стремительно деградировала, ни для кого не секрет. Перебои в работе систем города случались все чаще. Восстановление города стремительно замедлялось, а големы-строители начали просто отключаться, замирая посреди улицы мертвой горой, которая и не думала приходить в себя. Выбросив из головы лишние пока мысли, раздор повернулся к сидящей рядом Буре. «Лучше скажи, что думаешь насчет края и его созыва совета?» Девушка, к которой обратился новичок, чтобы передать всем советникам призыв, на этот вопрос лишь пожала плечами. «Что-то важное, я полагаю, ты лучше знаешь новичка. Так или иначе, через 3 дня все услышим уже от него». 3 дня, медиатор нахмурился. Столько советников сейчас не в городе, с этим красным небом не так много желающих сидеть тут, пожала плечами Буря. Да и в поиске многие ищут варианты решения наших, КХМ, проблем. Это такой намек на браслеты, в частности, и лабиринт в целом. Что же, перчатки оказались серьезными. А плюсом к тому, что я уже наполучал из подобных вот контейнеров, у меня даже мелькнула мысль, не подкручивает ли мне лабиринт. В совокупности собранная экипировка получалась весьма сильной. Понятное дело, что не имея я иммунитет к проклятию, этот артефакт полетел бы на помойку. Хотя нет, он бы стал одним из вариантов последнего шанса, использовать который можно лишь в самом крайнем случае. Проклятие, навешанное на перчатки, способно очень быстро сожрать даже сильного пользователя, с таким нужно быть осторожным, в том числе и советникам. Поговорил с Бурей и вместе с ней запустил общий призыв ко всем советникам. Девушка пыталась выпытать, ради чего такие старания, но я отвязался от нее общими фразами. Мало того, что рассказывать все по нескольку раз мне попросту не хотелось, так еще и времени жаль. На совете все и узнает. Поговорил я и с Галом, вместе с другими товарищами. Переспав с новой информацией, даже Мацуна перестала рычать и выглядела спокойной. Даже без учета моих обвинений в сторону лабиринта, любой именованный понимает, что происходящее сейчас в городе ненормально. Система медленно умирает, и оставаться внутри нее означает огромный риск. Вот и выходило, что, даже если ты не веришь в слова воплощения, что-то делать все равно придется. Либо надеяться на самовосстановление лабиринта, чего может и не произойти. «Край, я так понимаю, у тебя есть какой-то план?» – спросил Гал, когда мы вновь собрались все вместе. «В общих чертах, да. Попробую объяснить, что у меня сейчас есть, а дальше попробуем решить, как гильдия и другие именованные, в том числе и советники, смогут нам помочь. Я знаю, что большая часть совета, за исключением фанатиков и пары упертых баранов, сейчас занимаются примерно тем же, но вот по их работе ничего не скажу, узнаю уже во время совета. Что же до моего предложения, то давайте разбираться отдельно. Это можно было назвать полноценной лекцией по рунической магии, без сильного углубления в вопрос. Конечно, пока. Все свои знания я был готов передать кому угодно, а Задира, Хвоя и Май были тому прямым подтверждением. Не стал я утаивать и свои достижения, в той части, что относилось к пространственным плетениям. Создание портала хоть и крайне энергоемкое, но вполне реальное руническое заклинание. Индивидуальный так и вовсе был уже сейчас доступен, спасибо магу-ловушечнику, чьи секреты я узнал во время последних погружений в его сон-явь. Тут оставалось только доработать это заклинание, вплетая в него высшую рунику. В теории же, как я уже упоминал, такое вполне возможно, как и создать масштабный прокол. Главное, это собрать большое количество магической энергии для поддержания тоннеля. И вот для того-то мне и нужны были другие рунические маги. Без посторонней помощи стабилизировать такое плетение, даже идеально выведенное и воплощенное, было попросту невозможно. Скажу честно, дошел я до всего совсем не сразу, думал просто усилить свой источник и тем самым добиться нужной мощности, вот только выяснилось, что на это у меня могут уйти годы, если не десятилетия. Спасибо новым книгам и воспоминаниям из сна Еви рунического мага, которые мне удалось восстановить. Ну и как обычно, хуже всего обстояло дело с браслетами и их снятием. Даже без учета потенциальной опасности, того самого сюрприза, о котором говорила Апофис. Там я пока даже не знал, как подступиться к решению этого вопроса. От количества плетений внутри браслета у меня ум за разум заходил, и голова начинала болеть. Оставалось разобраться во всем этом, либо подождать решения кого-то из совета. Там, по крайней мере, у четверых были мысли на этот счет, и они собирались даже заняться экспериментами в одном из внутренних порталов. Вот на ближайшем собрании и уточню этот момент. Учебники по начальной рунике с моими пометками и методичка с базовыми принципами, написанная мной совсем недавно, та самая, по которой занималась девушки, все это я передал Галу. Теперь дело было за ним, поставить обучение на поток, задействовав всех сильных магов. К сожалению, неразвитый источник магии не позволял нормально заниматься руникой воинам и чистым стрелкам, так что большинство из них были в пролете. Имелись, конечно, исключения, как та же Май, но это было редкостью. Если уж говорить на чистоту, то даже мой источник сейчас нельзя было назвать особенно сильным, даже после полугода активных занятий по его углублению. Так или иначе, но мои слова были восприняты положительно. В конце концов, это был план, и вполне реальный, если не обращать внимания на время, которое придется затратить на обучение. Черныш не был уверен, что это возможно сделать достаточно быстро, но попробовать однозначно стоило. На том мы и остановились. Все то время, пока я буду находиться в городе, ко мне могут обращаться кто угодно из гильдии, чтобы решить свои вопросы с руникой. И хоть я сильно сомневаюсь, что начальный этап освоения пройдут больше трети всех изъявивших желание, уже так будет очень неплохо. А вечером, вместе со Струной и другими товарищами из гильдии отправились немного отдохнуть в отремонтированную таверну рядом с резиденцией во внешнем поясе. Там же успел перекинуться парой слов с Май, которая рассказала, что так и не смогла найти кнопку. В клане проводников Зимы ее не видели с момента вторжения, но при этом, по уверениям их лидера, контракт с кнопкой до сих пор действует и не разорвался, как это обычно бывает при смерти. Вероятнее всего, та сейчас находится в одном из храмов на лечении, но уж очень много времени прошло. Пускай Майя была немного зла на девочку, хотя какую девочку, уже девушку, отношение к ней у нее было нормальное, и по-доброму она за кнопку все равно переживала. Ну а уже на следующий день я занялся выбором портала, в который мне предстояло отправиться в самом скором времени. Вот где было много вариантов, большинство из которых меня никак не устраивали. Слишком уж своеобразные миры. Исходил я из своих возможностей и экипировки, а также моих целей. Это значительно сужало круг и без того небольшого количества врат. Почему-то я рассчитывал на то, что уж в мирах внутреннего круга смогу найти информацию о лабиринте и рунической магии. В конце концов, выбор я свой остановил на 70 вратах, мир вечного снега, один из порталов, где можно было встретить проводников зимы. Считалось даже, что это исключительно их мир, настолько часто они там охотились. Хотя в отличие от холодного мира среднего круга, там можно было наткнуться и на обычных именованных. Почему же именно 70 врата? Все дело в том, что в шаговой доступности от портала находилась одна из все еще работающих пирамид, зависшая почти у самой земли, но так и не упавшая на землю. А еще неподалеку располагался небольшой городок, занесенный практически полностью снегом, в котором находилась сразу дюжина магических башен. Серьезный куш, если все они хотя бы в половину окажутся такими же интересными, как это произошло в 17 портале. И это, не говоря еще про работающую пирамиду. Только вдуматься, работающий корабль древних, в котором наверняка найдется нормальная информация по возвышению стражей. В теории, конечно. Но, с учетом того, что я один из очень немногих, кто мог открывать подобные башни в общем, я рассчитывал на большой куш. Ну или, по крайней мере, не меньший, чем это было в башне 17 портала. При всем при этом, монстры, обитающие рядом с порталом, в дне пути от него, были относительно слабыми и чем-то напоминали мне морфов хрустального города, который находился в мире болот. А еще там обитала просто куча разной нежити. Ледяные личи, ищущие, снежные волки, вирмы, все это было распространенными типами тварей. Благо подавляющее большинство обитало рядом с землями изменения и местным подземельем. Почти в дне пути от врат, так что особо мне не угрожали. После того, как был выбран мир, я заглянул в лавку злоба и закупился там не только расходкой, которую успел частично использовать во время наших рейдов с командой, но и теплыми вещами, без которых в 70 вратах делать совершенно точно нечего. Это же касалось и специфических вещей, таких как разогревающие магические грелки, незаменимая штука, если подумать, огненные вспышки, что-то вроде обычных светляков, только еще и источающих тепло, и специального спального мешка, который отлично сохранял температуру внутри. Потратиться пришлось знатно, но с моим количеством энергии жизни, в сущности, плевать. Потратил я и часть очков заслуг гильдии, выкупив почти все согревающие эликсиры, что были в наличии. Штука полезная, если вдруг я столкнусь с чем-то вроде ледяной вьюги или бурана, а там такое совсем не редкость. Общее количество энергии жизни – 221-219. Не забыл я наведаться и к проводникам зимы, хотел купить у них карты и информацию по миру. К сожалению, меня аккуратно послали. Мол, мы, конечно, тебя крайне уважаем, но это секреты клана, а их мы не продаем. Оставшееся время до совета занимался тем, что гулял со струной, слушая ее рассказы по новичкам, которых она опять начала курировать, и практиковался в рунике. Особенно последние, доставшиеся мне в магической башне книги были совсем непросты. Даже с той базой, что была у меня, разобраться в них оказалось непросто. Вот и сидел я над ними часами, записывая свои измышления в отдельный файлик для будущего анализа. Тот еще труд, но дело все равно хоть и медленно, но продвигалось. Совет. Там все было одновременно просто и тяжело. Не знаю, как тут правильно сказать. Так как именно я был инициатором сбора, пришлось брать слово сразу. Как и все прошлые разы, фанатики и часть представителей особо недоверчивых именованных отказались присутствовать на этом совете. Тем лучше. Как по мне, наши обсуждения сейчас стали совсем не для ушей этих сумасшедших. Новость о моем, скажем так, контакте с Апофисом была воспринята неоднозначно. Рассказывая о том, что удалось узнать в 17 мире, я то и дело отмечал хмурые взгляды и недоверчивые лица. Совет не то чтобы спешил мне верить. Впрочем, это касалось далеко не всех. Понятное дело, что я при этом ничего не говорил о разговоре с мужчиной в цилиндре. В отличие от Гала и его гильдии, я пока особо доверял советникам. Да и далеко не факт, что они об этом ничего не знают. Итак, я осмотрел присутствующих. Теперь перед нами три проблемы, а не две. Создание устойчивого портала для множества существ, который будет вести в безопасное место. Снятие брака ХМ, ограничителя, и проверка на потенциальные сюрпризы. Верить Апофису считаю глупым, но вот этот его пассаж. Возможно, тут он не врал, и нам нужно будет решать теперь и эту проблему. Ну, мы предполагали, что это может быть, подала голос Наэт. Вот только проверить такое тяжело. А на какой стадии вообще вопрос снятия ограничителя? Вот что меня сейчас интересовало больше всего. Ну, у нас из почти 5 вариантов, рабочий остался один, ответил мне мужчина среднего возраста, имя которого я так и не запомнил. Дело продвигается, но он замялся, однако за него закончила Наэт. Можно сказать, мы в самом начале. Эта штука настолько сложная, что сейчас у нас уходят все силы, чтобы хотя бы разобраться в ней. Браслет, да я не боюсь говорить открыто, в прошлые разы лабиринту было плевать на это. Так вот, браслет ощущается нами, как живой организм, только созданный на основе магии. Интересное сравнение, даже не думал об этом, мелькнула мысль, вслух же сказал другое, то, о чем размышлял уже давно, но так и не решался сказать. Кто-нибудь думал о таком варианте, что наши тела не способны выжить без этого браслета? Что, если проблема будет не в ограничителе, а в нас? Тишина была мне ответом. Глава 20. На мой вопрос так никто и не смог ответить. Закономерно. Чтобы разобраться, нужно, как минимум, попытаться снять браслет. Или разобраться досконально в том, как он сделан. Раздор с тяжелым вздохом признал, что проблема в нас очень может быть, а значит, к вопросу с ограничителями нужно было подходить совсем с другой стороны. Например, попытаться не снять, а взломать его, поставить под контроль. Это куда сложнее, чем просто разрушение, но при этом потенциально выгоднее. В конце концов, сам по себе интерфейс браслета очень удобен и нагляден. Совет длился долго. Присутствующие обсуждали мои слова, а также мой рассказ о встрече с заточенным воплощением. Естественно, распространяться, где именно нашел Апофиса, я раскрывать не стал. Мало ли, уверен, что и среди собравшихся сегодня найдутся люди и нелюди, что захотят фактически просто так уничтожить воплощение и получить за это награду от лабиринта. А это минимум мифический контейнер, а то и сразу уникальный, без учета прочих сокровищ. Очень выгодно. Так уж совпало, что часть разговора пришлась на отключение браслета. И пускай я не стал рассказывать советникам все то, что говорил в гильдии Галу и другим товарищам по поводу нашего положения, но то, что часть не самого простого разговора прошло без внимания со стороны лабиринта, меня немного успокаивало. Пускай Буря и была уверена, что системе плевать на все наши слова, сам я не был так в этом уверен. Где-то в середине обсуждения в зале совета заявился опоздавший. Вот уж кого я не ожидал увидеть, так это главу защитного порядка. Мужчина выглядел очень плохо. Исхудалое, изможденное лицо с впалыми щеками и черными кругами под глазами. Но даже в таком положении он все еще внушал, как и его уникальный артефакт, набор колец. Под абсолютное молчание он неспешно вошел в зал и, проследовав до круглого стола, занял свое законное место. Ходили слухи, что во время столкновения с воплощением он разрушил свой уник, усиливая тем самым его мощь на короткое время, но, похоже, именованные что-то неправильно поняли. Либо он каким-то чудом умудрился восстановить свое главное оружие. Судя по тому, с каким опасением на появившегося мужчину посмотрели большинство из присутствующих советников, его все еще опасались. В разговоре глава защитного порядка не участвовал, лишь слушал. Возможно, не было сил еще и дискуссию вести, руки с кольцами он демонстративно поднял перед собой, сцепив их в замок и внимательно наблюдая за нами. Один из сильнейших советников до вторжения воплощения в город, и только провидение знает, что он получил от лабиринта после сражения с мужчиной в цилиндре и старомодном костюме. Как по мне, то сейчас он может и вовсе оказаться самым опасным из всех сидящих за столом. Позже советники перешли на более конкретные вещи, в том числе и разбор полетов, связанных с браслетами и самой системой. Отдельно стоит рассказать и о докладе Бури, связанном с лабиринтом и его постепенном разрушении. Да, никто уже почти не сомневался в том, что это происходит. Сбои в работе браслетов, постоянные остановки ключевых функций города, вплоть до поломки канализации, водоснабжения или отсутствие магического освещения на несколько часов. Уже упомянутые мной блокировки големов, которые больше уже не оживали, так и замирая недвижимыми трехметровыми фигурами посреди города. И все это с каждым днем происходило все чаще, а продолжалось все дольше. Ладно, давайте на этом заканчивать. Наконец, прервала всех Буря, хлопнув по столу ладонью и привлекая к себе внимание. Прежде всего, продолжаем работу с браслетами, только сейчас придется работать немного в иную сторону. Нужно понять, как отсечь их от влияния системы и сделать автономными. Снять ну этот вариант оставим на крайний случай. По поводу порталов, тут пока глухо. Край вызывался попробовать поработать в этом направлении, посмотрим, как у него получится. Если не выйдет, то будем импровизировать, выйдем в каком-нибудь спокойном портале за пределы ограниченной зоны лабиринта и постараемся скрыться. Но этот вариант, на случай если совсем все плохо будет. Край, все нормально. «Думаю, у меня неплохие шансы», — ответил я ей. Причина того, что вызвался разобраться с порталами-переходами, в сущности, проста, мне это ничего не стоит, а я уже фактически разобрался, как это провернуть, так что получу неплохой бонус в виде дополнительных очков себе в репутацию, ну и причастность ко всему, что связано с нашей авантюрой, а значит, и осведомленность в работе по снятию браслетов. Хорошо, у нас все варианты зашли в тупик. Пока сосредоточимся на этих двух вопросах. Есть у кого что-то сказать? Девушка осмотрела всех советников и, не дождавшись комментариев от них, кивнула. Тогда на сегодня все. Встречаемся здесь через 3 недели, чтобы узнать, как продвигаются дела. После совета я еще перекинулся несколькими фразами с Раздором, которого неожиданно заинтересовала моя встреча с Орликинами недавно. Как оказалось, наша бешеная советница сейчас путешествует по средним и малым мирам и без особого стеснения, вырезая целые группы демонов. Постриг, к слову, также заинтересовался нашим разговором, присоединившись к медиатору. Если называть вещи своими именами, то ситуация с Экири сейчас обострилась до такой степени, что очень скоро мы можем увидеть самую настоящую войну внутри лабиринта. Демоны постоянно нападают на отряды прочих именованных и быстро растут в уровнях. Люди, наэт, обезьяны и прочие мелкие расы прекрасно это видят и отвечают Акири тем же. Еще и орликины оказываются поблизости и в связке со своей советницей устраивают настоящую охоту. В такой ситуации мы очень близко подошли к масштабному противостоянию рас. Если бы демонов было не так много, можно было бы махнуть на это рукой. И единственное, что останавливает Акири от начала войны, это малое количество высоких уровней. Сейчас их просто сотрут в порошок, несмотря на количество. А вот если же им дать время. В общем, Раздор и Постриг прощупывали почву и, похоже, думали, как лучше использовать орликинов в противостоянии с демонами. Советникам не хотелось возвышения этой расы. И как я понял, причиной тому были простые цифры. Сейчас на каждого 10-го Акири приходился представитель любой другой расы. Лабиринт стремительно заполнялся новичками, и только вопрос времени, когда они встанут на ноги и начнут теснить нас. С учетом их нетерпимости в этом не было сомнений ни у кого. После завершения совета я с удвоенным рвением набросился на рунику и пытаясь разобраться в книгах, что притащил с собой из магической башни. Планировал задержаться в городе как минимум на полторы недели, отдохнуть и в спокойной обстановке попытаться разобраться в этих талмудах. Моя же группа разбежалась по внешним порталам, помогая гильдии в тренировке и сопровождении новеньких. Последних, к слову, мы набирали очень бодро. Немного восстановившаяся струна взялась за дело с удвоенными силами, и к нам потоком пошли люди и нелюди. Причем, как начальных уровней, так и самых высоких. Понятное дело, что последние шли прежде всего из-за того, что у нас имелось сразу два советника, пускай и новичка, а сама гильдия считалась чуть ли не одной из сильнейших. Быстрый подъем от обычного, заштатного сообщества средней руки до внутреннего круга и, можно сказать, вершины для гильдии. Струна оказалась в эпицентре всего этого и вместе с еще несколькими помощниками занималась исключительно набором и курированием новичков. Да так, что я ее видел-то раз или два в день, и то мельком. Мой прогресс в рунике стал заметен только к концу срока нахождения в городе. Уже пошел налог лабиринта, не такой большой, конечно, но все равно. К сожалению, полностью разобраться в книгах я так и не смог. И это при том, что располагал воспоминаниями, пускай и обрывочными, сразу нескольких сильных рунических магов, в том числе и одного из гениев. Опираясь на их опыт, у меня получилось освоить и разобрать только треть от того, что было написано в фолиантах. Это было связано прежде всего с пробелами в знаниях, никаких материалов помимо двух сложнейших книг по рунике 17 врат у меня не было, а значит, приходилось разбираться во всем через призму чужого опыта и знаний. Это не так-то просто, но, в конечном счете, кое-что у меня все равно получилось. И прежде всего, это боевое применение рунической магии. Мне удалось шагнуть в этом чуть дальше, разобраться в тех заклинаниях, что я использовал не один раз во время самых опасных столкновений, в том числе и во время памятного вторжения. Если говорить совсем просто, то теперь я мог использовать вариант с атакующим плетением без риска повредить себе что-нибудь или выжечь к чертям источник магии. Да, понятное дело, что сила заклинания при этом уменьшилась, даже по сравнению с последним вариантом, но все равно впечатляло. Я рискнул еще раз протестировать заклинание в тренировочном зале лабиринта, и на этот раз смог даже вполне себе стоять после такого на своих двоих. Урон при этом также впечатлял, демонстрируя большой участок опаленной стены и дотла сожженные манекены. Зато сейчас обошлось без порчи имущества, а стена уцелела. Ради теста попробовал использовать заклинание несколько раз и уже на третий удар почувствовал слабость. Источник магии показал мой потолок. Жаль, сила даже такой ослабленной атаки меня впечатлила. Научился я и кое-чему новому. Сразу три защитных заклинания высокого уровня. По своей сути они были одного типа и различались лишь задействованной стихией, если можно так выразиться. Огненный покров, молниевый покров и покров ветра. Все три способности помогали в защите от стихийного урона своего типа, а также позволяли использовать себя, как часть атакующего плетения. Например, создав покров ветра, можно было метать небольшие острые серпы на основе этой стихии, тратя при этом силы самого заклятия. Интересные и полезные заклинания. Единственный и существенный минус – Я не мог использовать заклятия быстро. На их подготовку уходило больше 10 минут. Руническая магия. Это далеко от скорости чистого удара силы источника, как с предыдущим плетением. Порталы. С ними все еще было не очень хорошо. Лед тронулся, но все еще продолжало упираться в энергоемкости, как выяснилось, навигацию. Ткнуть просто пальцем и показать на интересный мир было нельзя. Следует четко понимать, куда ты хочешь переместиться. Иными словами, выражаясь современным языком, мне нужны были координаты мира. А вот где их брать, я не имел никакого понятия, но как-то же их находили. Тот же маг-ловушечник, на моей памяти просто скакал по мирам, зная все, что требуется. Помимо этого, каждый день я был вынужден чуть ли не каждый день участвовать в разборе полетов со стороны магов, начавших изучать рунику. Ну тут меня никто за язык не тянул, обещал помогать, значит, нужно помогать. Благо пока там ничего такого сложного не было. Почувствовать источник, обратиться к нему, воплотить его, ну и так далее. Наконец, спустя почти полторы недели я принял решение заканчивать со всем этим отдыхом, который и на отдых-то не очень походил, с попытками разобраться в рунике и уже выдвигаться в 70 врата. Лабиринт начал выставлять относительно кусачие суммы налога, терять которые мне стало не с руки. Да и сам я, чего уж там говорить, подустал от проклятого алого неба. Так что, собрав все свои немногочисленные пожитки в кольцо и, докупив на всякий случай пару связок взрывных болтов, послушав совет трека, знающий 70 врата, я отправился к нужной портальной площадке. Новый мир встретил меня настоящей вьюгой и промозглым, пробирающим до костей холодом. И это несмотря на искажающую броню, которая немного помогала с холодом, духовной броней и купленными теплыми вещами. Сам мир, как я уже понял до этого, был крайне непопулярен среди и без того немногочисленной группы высокоуровневых именованных. Тут, естественно, не было и намека на лагерь, ни с внутренним порталом. Меня встретили только хмурые стражи, которым приходилось дежурить рядом с вратами, не пойми, с их точки зрения, для чего именованных в округе не наблюдалось. Из плюсов стояла безветренная погода с чистейшим лазурным небом и слепящее полотно снежных холмов, уходящее вдаль. Чтобы не напрягать лишний раз глаза, натянул заранее купленные темные очки одного из индустриальных миров. Последнее мне тоже посоветовал трек, сам бы до такого не додумался, просто забыв, что такое снег. Много снега при ясной погоде. Даже несмотря на холод и не самые приветливые окружающие виды, мне все равно тут нравилось. После алого неба в городе лабиринта это было словно глоток свежего воздуха. «Ну что, прогуляемся немного?» С усмешкой спросил я самого себя, одновременно приказывая наблюдателю, который крутился рядом с раздраженными стражами, выдвигаться вперед. Перед тем, как спрыгивать на снег, не забыл напялить на себя снегоступы. Вот без чего в этом мире не обойтись. У меня на всякий случай куплено сразу три пары. Шагать по глубокому снегу в обычной обуви – это проклятие, которое никому не пожелаешь. Первым пунктом назначения у меня был городок с магическими башнями. К сожалению, информационный файл гильдии очень скупо описывал 70 врата, а трек был здесь лишь походя, вместе с небольшой группой наведывался в местные земли изменения. Зачем, я не спрашивал, да и неинтересно как-то было, не до того. Что же до меня, то я очень надеялся найти в магических башнях города, если не книги по практической рунике, то хотя бы какие-то материалы, связанные со стражами и, возможно, теории перемещения между мирами. Осознавал, что мои хотелки уж очень жирные, но черт возьми, несколько башен. Чем черт не шутит? С местной фауной я столкнулся уже на первый же час своего путешествия. Наблюдатель показал сразу несколько серых пятен, быстро перемещающихся по гладкой равнине. Отряд местных морфов, полуразумные и опасные. Я не забывал регулярно напоминать себе, что это именно внутренние врата, самые опасные для именованных и уже тем более для одиночки. Накрывшись плащом, что был белым и практически полностью сливался со снегом, я замер, следя за отрядом морфов через взгляд наблюдателя. Шли рядом, но, похоже, меня они не заметили. Нападать на тварей у меня не было никакого желания. Охота только началась, а группа в пять существ слишком уж близко находилась от меня. Поздно заметил их. Использовать метатель будет ошибкой, всполошу всю округу, да и себя наверняка задену. Нет, пока лучше понаблюдать за ними. А если всполошаться, хватит и одинокого. Ловушки вокруг себя я уже успел раскидать, благо с моей нынешней прокачкой, это секундное дело. Твари так меня и не почувствовали. Прошли в трех десятках метрах и даже не заметили следов от снегоступов, хотя тут надо признать, что они не стремились чего-то искать. Впрочем, не исключал я и того, что они могут наткнуться на мои следы позже и попытаются найти меня, именно поэтому оставил за спиной ловушки. Не найдут и хорошо, а если что, я почувствую активацию капкана. Мне, можно сказать, повезло. До города я добрался к вечеру и за все время больше не наткнулся ни на одного монстра. С моей удачей, даже как-то подозрительно, честно слово. Но факт есть факт. Вот впереди показались высокие шпили магических башен, чье основание было погребено под большим слоем снега, как и прочие дома этого странного городка. И среди всего этого снежного благолепия наблюдатель хорошо различал копошение нежити. Больше десятка простых с виду умертвий, которые никак не могли быть тут одни, ведь для этого мира они были слишком малого уровня, а значит, где-то поблизости от них должны бродить их поводыри, ледяные личи. Мне обещали, что нежить почти не забредает так близко к вратам, предпочитая обитать где-то рядом с землей изменений, но судя по тому, что сейчас увидел, в моем случае почти сработало не так. Теперь придется заниматься уничтожением тварей, если хочу покопаться в башнях. Глава 21. Охота на нежить немного отличается от уничтожения обычных морфов. Прежде всего тем, что живые мертвецы чувствительнее к энергии именованных, и могут даже распознать их присутствие. Благо эта их чувствительность действует не так уж далеко и, если не привлекать к себе внимания, спрятаться от этих монстров вполне себе реально. Главное, действовать аккуратно. Вот с последним и выходили основные проблемы. Приходилось перестраховываться, медленно и не торопясь, с репетативной методичностью уничтожать малые группы нежити с помощью магических ловушек, и при этом не спровоцировать появление самих ледяных личей. То, что последних в городе было несколько, как минимум две твари, я уже нисколько не сомневался. Уж очень много тут бродило сильной, но тупой нежити, которая, несмотря на всю свою обычную глупость, действовала осмысленно. Фактически это были самые настоящие патрули, что прочесывали не только местность вокруг заваленного снегом города, но и внутри него. На случай непредвиденных проблем я, естественно, поставил один из маяков телепортации рядом с вратами и, если вдруг что-то пойдет не так, всегда успею смыться. В этом плане вот такая охота, не в землях изменений или подземельях, была самой выгодной. Я всегда мог улизнуть даже от самого сильного монстра. Главное, не подпускать твари к себе близко, и все будет хорошо. Началась планомерная зачистка. Вначале внешние патрули нежити по 3 и 4 монстра в каждом. Затем уже более опасные и многочисленные патрули внутреннего города. Как упоминал, важно не спровоцировать личей. Уже после того, как я накрыл сразу двумя капканами один из отрядов, мертвецы активизировались, явно по чьей-то указке, и начали со остервенением прочесывать каждый метр города и прилегающих к нему территорий. Неприятно, но я находился достаточно далеко от них, стараясь контролировать все с помощью наблюдателя и его отличного зрения. Мощи ловушек, прокачанных до 8 уровня, оказалось более чем достаточно, чтобы гарантировать уничтожение даже у мертвия портала внутреннего круга. Не спасала эту нежить даже их знаменитая устойчивость к магии. Ну а два капкана гарантированно выносили относительно небольшой отряд. При всем своем уме и силе ледяные личи оставались условно разумными, лишенными эмоций и креативности существами. Да, когда-то в прошлом они были людьми или иными родственными нам расами, но сейчас больше походили на какие-то машины, работающие по определенным внутренним законам и алгоритмам, с трудом импровизируя и подстраиваясь под ситуацию. Думаю, со временем они способны удивить, но пока все еще не блистают изобретательностью. Вот и сейчас, потеряв сразу несколько групп, лидеры мертвой братья сделали то, на что я больше всего рассчитывал, увеличили отрядов, выползающих из города, и нарастили в них число умертвий до 6, а иногда и 7 тварей. С учетом мощи моих ловушек, крошить ли им 3 монстра или 7, разницы особой нет. Так что, спустя всего 2 дня с начала охоты дело пошло куда бодрее, а энергия жизни буквально вливалась в меня тысячами. Достаточно было посмотреть на первоначальный маршрут любого из патрулей, а затем, дождавшись их ухода, аккуратно на их пути установить 1-2 ловушки. То, что патруль пойдет по своим следам, я уже хорошо знал. Далее дело техники, заползти в нору, которую я создал с помощью одного слабого магического инструмента в снегу чуть подальше и, используя взгляд наблюдателя, просто дождаться монстров. Благо мои ловушки у мертвия даже впритык так и не смогли разглядеть. Пока ледяные личи разобрались, что происходит, они умудрились потерять сразу несколько своих групп, при этом так и не поняв, кто их выбивает. Даже несмотря на то, что действовал я не спеша и постоянно перестраховывался, за эти дни мне удалось уничтожить больше 200 умертвий. И лишь после того, как я умозрительно уполовинил войско немертвых, их поводыри забеспокоились и начали действовать не как тупоголовые автоматы. Вообще, у меня появилось стойкое ощущение, что ледяные личи обосновались в центральной части города, так как поведение нежити указывало на то, что она что-то защищает внутри поселка. Маршруты резко уменьшившихся патрулей начали постоянно меняться, а поиски меня значительно расширились, в том числе в группах стали появляться и очень редкие мертвецы-маги, в бесформенных платьях или балахонах. Последние-то, к моему сожалению, и принялись обнаруживать поставленные капканы. Хотя надо сказать, что эти дни выдались крайне продуктивными. Для одиночки стрелка со специализацией в магических ловушках этот внутренний портал оказался очень удачным решением. Энергия жизни плюс 49717, общее уничтожение нежити. Убийство существ с маркером нежить. Прогресс с 200 из 200, выполнено. Добавлено новое дополнительное задание. Убить существ с маркером морф. Прогресс 107 из 500, в процессе. Плюс 6000. Прогресс уровня 54992 из 58176. Общее количество энергии жизни 270936. Добавлен мусорный навык 26. Добавлен обычный навык 11. Добавлен редкий навык 6. Жаль, но на этом, можно сказать, закончилась и моя спокойная и относительно безопасная охота. Мало того, что патрули стали вести себя непредсказуемо, их маршрут начали проходить совсем рядом с моим импровизированным убежищем. Так еще и появились твари, которые видят мои капканы, а у клетки хаоса был слишком уж большой откат, чтобы пользоваться ей постоянно. И словно бы этого было мне мало, к вечеру погода стала стремительно портиться, ветер начал быстро усиливаться, и очень скоро я должен был оказаться в эпицентре самого настоящего бурана. А они здесь были крайне неприятными. Еще и чуть не лишился наблюдателя, которого сильнейшим порывом ветра бросило в сторону и чуть не выкинуло за радиус его связи со мной. Благо моему напарнику удалось вовремя выровняться и избежать этого. Еще и нежить явно забеспокоилась, все стаи тварей, которых видел наблюдатель, быстро разворачивались и спешили к городу, явно понимая, что надвигается какая-то крайне неприятная штука. А после и мне уже пришлось срочно решать, что делать дальше. Погода стремительно ухудшалась, и скоро видимость может упасть настолько, что я даже перед собой видеть не смогу, о полетах наблюдателя и вовсе можно было забыть уже сейчас. Мысленным приказом я уже сказал ему возвращаться и одновременно с этим пытался быстро прикинуть свои действия. Дело в том, что бураны в 70 вратах обычно были такой силы, что даже самых тяжелых существ могли не то что опрокинуть, а даже легко поднять в воздух. Понятное дело, что мертвым плевать на ветер и то, что их как следует приложит от твердую корку снега, но вот поднять тварь в воздух, унести на несколько километров местный порыв, КХМ, ветра, запросто могли. Это гарантированная смерть для призванного умертвия, личи не могли контролировать своих миньонов на больших расстояниях. После нескольких секунд размышлений я все-таки решил заглянуть в город. После моей охоты патрулей сейчас там почти нет, да и буран заставит их залезть в свои самые глубокие дыры. Так что шанс наткнуться на монстров хоть и был, но минимальный. Ключевое тут не наглеть и не пытаться переть в центральную часть поселка, где скрываются кукловоды. Сейчас меня больше интересовала ближайшая ко мне магическая башня, что располагалась почти у самых окраин. Даже в поднявшемся пока еще небольшом снежном вихре, я видел ее огромный силуэт, серой громадой поднимающейся впереди. А вот добраться до этой башни оказалось тем еще испытанием. И совсем не из-за нежити. Мертвецы уже отступили к городской застройке и, похоже, засели где-то в центральной части поселка, где и зданий было побольше и места для укрытия имелись в достатке. Главной проблемой стал ветер, уже достаточно окрепший, чтобы мешать мне идти, но еще только набирающий свою мощь. А что будет тут минут через 10? Даже думать не хотелось, и хоть я не люблю почем зря использовать свои способности, без этого здесь мне просто уже было не обойтись. Несколько последовательных рывков, и вот я уже оказываюсь рядом с нужной башней. На все про все у меня ушло меньше минуты и около сотни очков магии. Но как бы я сейчас не привлек к себе лишнего и ненужного внимания со стороны мертвецов. Не уверен, что такое возможно, конечно, но мало ли. И да, башня оказалась действительно огромной. Больше, чем те, что я видел в мире болота 17 портали. Хотя сама архитектура была практически идентична, но вот габариты. Как и в прочих мирах, тут был установлен защитный глиф на двери. Правда, до него мне пришлось в буквальном смысле докапываться с помощью специального, купленного в городе инструмента. Что-то вроде перочинного ножа, который на короткое время создавал холодное пламя, уничтожающее снег. Именно с помощью него я создал не так давно свое небольшое укрытие, откуда занимался охотой и уничтожением нежити. Сейчас полезный магический приборчик пригодился, чтобы быстро откопать вход. Правда, пришлось попотеть, чтобы найти дверь. Хорошо, хоть сам рунический глиф в какой-то момент ощутился моим восприятием. На то, чтобы снять барьер, у меня ушло еще меньше времени, пускай печать тут была создана на основе немного другого рунического алфавита, плетения были очень похожи и ничего сложного в отпирании такой двери не было. Снаружи к этому моменту уже вовсю завывал ветер, а видимость практически упала до нуля. Повезло, задержись я там еще хотя бы на несколько минут, и пришлось бы использовать маяк Вейда, чтобы переместиться к вратам. Слишком уж тут становилось опасно. Что за хрень вырвалось у меня, когда я переступил порог и оказался внутри башни. Я осматривался в холле, одновременно приказав наблюдателю подняться повыше, чтобы лучше все рассмотреть. Это была ни разу не башня клана Тарута. Тут все виделось совсем по-другому. Освещение все еще работало. Ни единой пылинки или разрушений, как если бы кто-то регулярно прибирался тут. Современный, даже по моим меркам, дизайн помещения. Кожаные диваны, красочные картины, изображающие в основном природу, какие-то странные скульптуры на постаментах в виде непонятных мне фигур и даже цветущие растения в больших горшках. С едва слышимым хлопком впереди вспыхнули сотни ярких звездочек, которые через пару мгновений сформировались в две девичьи фигуры, облаченные в черные платья с белыми передниками. Одежда слуг викторианской эпохи вроде бы. И это были не люди. В том смысле, что это были искусственные существа. Самое поразительное, они словно бы состояли из плетений рунической магии и по своей сути являлись магическими големами. А по сложности эти плетения можно было запросто сравнить с теми, что использовались в браслете. «Приветствую гостя», — синхронно сказали они и также синхронно сделали небольшой поклон, словно передо мной были японцы. «И вам не хворать», — вырвалось у меня это исключительно рефлекторно, само по себе, даже не успел проконтролировать себя, как уже ляпнул в ответ. «Наш хозяин приглашает вас на беседу». А, вот это было неожиданно, я аж дар речи потерял от такого. «Он сейчас находится в другой башне в северном регионе и просит подождать немного, пока он доберется сюда. Это не займет больше 10 минут». Я быстро взвесил все за и против, раздумывая над тем, имеет ли смысл перестраховаться и использовать портал, чтобы смыться отсюда подальше. Пришел к выводу, что использовать маяк Вейда я всегда успею, а вот поговорить с кем-то из внезапно, оказывается, выживших местных было бы любопытно. Особенно, когда я увидел, на что способны их маги. Да, это риск, но сейчас, чтобы сбежать от лабиринта, мне кровь из носу нужны силы и знания. И если это не чертовы боги, то почему бы и нет, это того стоит. В конце концов, с живым человеком всегда можно договориться и обменять какие-то артефакты на, скажем, обучение. Недавно я думал о том, насколько мне нужен и важен наставник, и вот, пожалуйста, шанс сам идет в руки. Если, конечно, этот неизвестный действительно сможет или захочет меня чему-то научить. Прошу сюда, я рассчитывал, что меня проведут куда-то выше, но вместо этого две служанки проследовали в отдельный кабинет на первом этаже. Огромный письменный стол, пожалуй, в этом кабинете выделялся больше всего, и несколько удобных кожаных кресел напротив этого самого стола. «Хозяин скоро появится. Прошу, присаживайтесь. Вам принести что-нибудь?» «Сама предупредительность, так и не скажешь, что передо мной искусственные сущности высшей категории. Нет, ничего не надо. Тогда мы вас оставим. Если что-то понадобится, достаточно просто позвать. Мы вас услышим». Поклонившись еще раз, две фигуры слуг просто рассыпались все теми же искорками, на мгновение отлично осветив кабинет. В голове крутился немного дурацкий вопрос, какого хрена тут происходит? И вот хоть убей, я не знал ответа на него. Все вокруг казалось каким-то нереальным. Словно я смотрел на сказку. Слишком уж нереальная картинка тут была. И это тоже наводило на кое-какие вопросы. Иллюзия. Уж очень это все походило на нее. Слуги-големы казались здесь единственной реальной картинкой. Я прикрыл глаза, мысленно создавая заготовку под одно руническое плетение, которое видел еще во время наблюдения за жизнью рунического гения во сне Яви и лишь относительно недавно вспомнил, когда в 17 вратах практиковался в рунике. Крайне эффективная магия, к слову, но очень ситуативная. Ну-ка, раскрутив силу в источнике магии, я запустил ее по созданной заготовке плетения и воплощая в жизнь заклинание. Мою внутреннюю энергию тут же ополовинило, как корова языком слезала. Но покалывание в области глаз тут же сказало мне, что само плетение сработало. Очень осторожно открыл глаза и всмотрелся в окружение, чтобы через секунду уже выпустить сквозь зубы воздух. Я ожидал чего-то подобного, но реальность все равно оказалась куда сильнее и страннее. Так, понравившиеся мне кресла превратились в облезлое нечто, лишь чудом выдерживающее мой вес. Огромный письменный стол, казавшийся основательным и прочным, валялся, наполовину наклонившись от подломившихся ножек с одной стороны. Гниль и труха. Яркий свет, который меня так удивил, здесь превратился в тусклое нечто. Действительно иллюзия, качественная. Если бы я не понимал, что такой чистоты и убранства здесь быть не может, я бы и не заподозрил ничего. Насколько мне было известно, катастрофа в 70 мире произошла около сотни лет назад. Удивительно, что за это время сами здания еще не рухнули. Даже магия не всесильна. Именованный, который владеет рунической магией, интересно, голос, раздавшийся впереди, отвлек меня от размышлений. Еще мгновение назад впереди, на хозяйском стуле, никого не было, а сейчас там уже сидит старик в чем-то похожем на старинный военный мундир. Появилось небольшое чувство дежавю. Совсем недавно, я вот так же столкнулся с Апофисом, только тогда ничего не предвещало к этому, а сейчас, скажем так, я был немного подготовлен. И да, последнее время вокруг меня что-то уж очень много внезапных встреч, хоть начинай верить в незримую руку судьбы, мда.